Алексис Апсакопалос, отверженный, глава 1, мне повезло родиться эльфом, хотя правильнее будет сказать, в семье эльфов. Впрочем, время этой оговорки, частенько меня бесившей, подошло к концу. Не помню, чтобы я когда-либо ждал чего-то так сильно, как день своего 16-летия. Его я должен был запомнить навсегда. Для каждого подростка это особый день, возможно, самый важный в жизни. До этого возраста все мы не отличаемся друг от друга, эльфы, орки, люди. Но в день, когда исполняется 16, в тебе просыпается сила, и все меняется. Сила присутствует в каждом из нас. До 16 лет она будто спит, никак себя не проявляет. А в 16 сила просыпается и определяет, кем тебе быть, эльфом, орком или, если уж совсем не повезло, и ты родился в семье людей, человеком. Внешне мы друг от друга не отличаемся, да и внутри тоже. Если рассматривать нас с биологической точки зрения, то нет никаких сомнений, мы один вид. Все различие между нами в силе. У каждой расы она своя. По ауре, которую создает сила и которая окружает каждого жителя Земли, можно определить, какой расе он принадлежит. У эльфов аура имеет синий оттенок, у орков – красный, у людей – зеленый. Видеть ауру могут лишь одаренные. Соответственно, только они могут безошибочно на глаз отличить эльфа от орка или человека. За те почти 200 лет, что на Земле не было одаренных, никто не мог различать расы, и постепенно все противоречия между их представителями сошли на нет. Сначала в этом нашли даже плюс, между отдельными жителями, а также между родами и кланами стало намного меньше конфликтов, ведь большинство из них возникало на почве расовых разногласий. Но через какое-то время все увидели оборотную сторону медали, невозможность ощущать себя полноценным орком или эльфом постепенно привела к тому, что представители этих рас стали скрывать свое происхождение, чтобы не выделяться на фоне людей, которых во все времена было, пусть не намного, но больше. Первое время роды эльфов и орков еще хранили информацию о своих особенностях, традициях, деяниях, а потом люди переписали историю. Конечно, это было сделать не так уж и легко, но люди справились. За каких-то 50-100 лет многовековая история развития и противостояния трех рас превратилась в историю людей. Люди переписали архивы, летописи, учебники, художественную литературу так, чтобы никто не вспомнил больше про эльфов и орков. В период так называемого бездарья, с 1828 по 2023 год, упоминание этих двух рас фактически находилось под запретом, и это приносило свои плоды. Однако, несмотря на тотальный запрет упоминания о попавших в немилость расах и чистку истории, в некоторых семьях из поколения в поколение передавалась информация о расовой принадлежности их рода. В основном такая фамильная память была свойственна древним аристократическим родам. Когда в 2023 году многие жители Земли вновь почувствовали в себе силу, и появились первые новые одаренные, в большинстве своем эти одаренные оказались представителями тех самых родов, сохранивших за годы бездарья память о своей расовой идентичности. Эти роды и семьи получили наибольшее количество одаренных в первые годы возвращения силы. Они создали самые крепкие и могущественные кланы, стали новой аристократией и получили невероятное преимущество перед всеми остальными представителями своих рас. Наш род Седовых Белозерских, один из таких, один из первых эльфийских родов, возвысившихся по окончании периода бездарья. Мой прадед, князь Роман Максимович Седов-Белозерский, был в числе первых детей, родившихся на земле в семье эльфов после того, как вернулась сила. Впрочем, определение «родившийся в семье эльфов» ему не совсем подходит. Отца своего он никогда не видел, прадеда воспитывала мать, моя прапрабабушка, принадлежащая к одному из ответвлений древнего рода князей Белозерских и получившая не только сильный дар, но и право на титул для себя и своих детей. От нее, а точнее, от ее сына и пошла наша ветка рода. Прадед и уж тем более прапрабабушка, в силу почтенного возраста, давно отошли от дел. Формальным главой рода был мой дед князь Константин Романович Седов-Белозерский. Почему формально? Потому что дед был членом Дворянской думы и почти все время занимался государственными делами. Фактически родом руководил мой отец, его старший сын и первый наследник. Как старший ребенок в семье я с детства ощущал на себе бремя ответственности, ведь мне рано или поздно предстояло пойти по пути отца и деда. Собственно, к этому меня с раннего возраста и готовили. Мой род не меньше, чем я, ждал дня моего совершеннолетия. Помимо ощущения в себе силы, для представителя древнего аристократического рода 16-летие, Это с большой долей вероятности день получения дара. По традиции в этот день собирается весь род, самые сильные его представители. Считается, что присутствие в этот день рядом с именинником одаренных родичей увеличивает шансы на дар. Как настоящий эльф, я никак не проявлял своих чувств, но в этот день внутри меня бушевал вулкан эмоций, грозившийся в любой момент прорваться наружу. Мне было немного стыдно перед самим собой за то, что я не мог сдержать эмоции, но поверьте, в 16 лет это непросто. Особенно когда ощущаешь на себе тяжесть надежд и ожиданий семьи и рода. Нет, меня эта тяжесть не тяготила, скорее, было даже приятно. Очень хотелось стать полезным для семьи, но нервы никто не отменял. Несмотря на мои постоянные тренировки с учителем йоги, в этот день абсолютным спокойствием я похвастать не мог. В наше имение в Павловске, которое мой прадед приобрел в 2057 году и сделал родовым, по такому важному случаю приехали все близкие родственники и даже несколько дальних, всего около 30 человек. Не так уж и много, но посторонние на таком мероприятии нежелательны. По традиции в этот день представители рода собираются ближе к полудню, все поздравляют родителей именинника с тем, что их ребенок вступает во взрослую жизнь и что сила в нем наконец-то проснется. И еще все непременно желают, чтобы у именинника открылся сильный дар. Считается, что он появляется в день 16-летия, но бывали случаи, когда это происходило и на следующий день, и через неделю. А вот что я точно ожидал именно в этот день, так это пробуждение во мне силы. По рассказам взрослых я знал, что поначалу даже не почувствую силу, но меня это нисколько не печалило. Главное, она должна была наконец-то сделать меня настоящим полноценным эльфом, дав ауру, видимую большинством моих родичей, так как почти все они были одаренными. Его сиятельство князь Роман Николаевич Седов-Белозерский объявил гостям, собравшимся в парадном зале нашего дома, специально нанятый для проведения мероприятия церемониймейстер. Я вошел в зал, стараясь не показать своего волнения и не ударить в грязь лицом перед собравшимися родственниками, которые поприветствовали меня легкими аплодисментами. Стараясь не растянуться в нелепой улыбке на все лицо, недостойной настоящего эльфа, я поклонился, поприветствовав и поблагодарив собравшихся, и направился прямиком к деду. Князь Константин Романович Седов-Белозерский, как глава рода, должен был объявить, что с сегодняшнего дня я являюсь его полноправным членом. Пока я подходил к деду, аплодисменты стихли. Боковым зрением я заметил, как лица родичей стали серьезными и даже встревоженными. Все смотрели на меня с нескрываемым удивлением. Не понимая, что к чему, я подошел к деду и остановился, не дойдя до него 3 метра. По традиции он должен был обнять меня и объявить новым членом рода и клана. Но дед молчал и лишь внимательно меня разглядывал. Потому, как он нахмурился, я догадался, происходит что-то нехорошее, но что именно понять не мог. Я молчал и ждал хоть каких-то объяснений. Однако дед не потрудился их сделать, он лишь еще сильнее нахмурился и отвел взгляд. Но я успел заметить, как его глаза вспыхнули синим. Обычно такое бывает, когда эльфы используют боевые заклинания, либо когда они не контролируют эмоции. Представить, что князь Седов-Белозерский не смог себя контролировать, было сложно, но боевое заклинание в кругу членов семьи без явного повода тоже исключалось. Неужели все-таки это были эмоции? Еще я заметил на кончиках пальцев деда небольшое голубое свечение, а вдогонку к этому всему еще и 2 слуг упали в обморок. Это было уже совсем нехорошо, я не на шутку занервничал. «Что-то не так?» – осторожно спросил я, не в силах больше выносить тягостное молчание деда, но он проигнорировал мой вопрос и лишь тяжело вздохнул. Глаза и руки главы рода уже приобрели свой обычный вид, а вот мать, наоборот, побледнела. Отец что-то пробормотал, видимо, грязно выругался. Иногда он так поступал, несмотря на аристократическое воспитание. Дед посмотрел на меня, разочарованно покачал головой и громко произнес 2 слова, которые навсегда изменили мою жизнь. Он человек. Меня словно ударило током, в груди что-то сжалось, а в голове застучали 1000 молотков. Я не мог поверить и осознать суть сказанных дедом слов. Глава рода вздохнул еще раз и добавил: «Выбраковка». И тут мне стало плохо по-настоящему. Выбраковкой назывались случаи, когда один из детей в семье эльфов или орков по достижении 16 лет становился человеком. Это было довольно редким явлением, а уж в таких аристократических и могущественных родах, как мой, практически невозможным. Во всяком случае, В нашем роду до меня выбракованных не было. Обычно такое происходило, когда наследник не ощущал со своим родом ментальной связи или когда какое-либо его качество или черта характера шли вразрез с определяющими характеристиками расы. Например, выбраковкой мог стать трусливый ребенок в семье бесстрашных орков или несдержанный и болтливый ребенок эльфов. Но почему выбраковкой стал я? Понять это было невозможно. Да куда уж там понять? Я даже принять этот факт отказывался. Я ощущал себя настоящим стопроцентным эльфом, выросшим в традициях нашего рода и расы. В конце концов, я негативно относился к людям, и сама мысль, что я человек, вызывала у меня отвращение. Но почему-то силе внутри меня было все равно, кем я себя ощущал. Она проснулась и окрасила мою ауру зеленым, цветом самой непривлекательной расы на земле. Сразу стало понятно, почему дед не смог сдержать эмоции. Их всплеск оказался столь мощным, что сила главы рода вышла наружу и придавила всех, кто был вокруг. Но у каждого члена семьи был амулет рода, который защитил нас. Поэтому пострадала лишь прислуга, не имевшая таких амулетов. Помимо того, что двое упали в обморок, у всех остальных носом пошла кровь и разболелась голова. Но мне в этот момент было плевать на прислугу, я с ужасом пытался осознать свой новый статус. «Папа, мама, как такое могло произойти?» – воскликнул я, из последних сил сдерживаясь, чтобы натурально не зареветь. «Почему?» – отец посмотрел на меня с невероятной тоской во взгляде и ответил. Точнее, даже не ответил, а просто произнес то, что вертелось у него на языке. «Позор. Осознать, что ты стал позором семьи, ничего, по сути, не сделав, было трудно, и мне стало еще больнее. Николай, Ольга, мои соболезнования». Голос младшего брата отца, Павла Константиновича Седова-Белозерского, прозвучал в тишине как выстрел. «Соболезнование» — это слово ранило сильнее, чем сказанное дедом выбраковка. «Обо мне говорили так, будто меня не существовало. Все делали вид, будто меня в этом зале нет. И это было крайне неприятно и обидно. Я возненавидел родственников, которые принялись выражать соболезнования моим родителям и покидать зал. В глазах некоторых дальних родственников я заметил радость. Многие недолюбливали моего отца и завидовали. А теперь князь Николай Константинович Седов-Белозерский оказался в ситуации, что не позавидуешь. Его старший сын стал выбраковкой. Мне было больно смотреть на все это, и тошно. Меня чуть не вырвало, но я держался. Все же я был воспитан как эльф, а эльфы не имеют права раскисать ни при какой ситуации. Очень быстро в гостиной остались лишь родители, дед и брат мамы, князь Владимир Николаевич Волошин, дядя Володя, как я его называл, когда мы были наедине. Ушла с глаз долой на всякий случай даже прислуга. А еще увели Андрея и Машу, моих младших брата и сестру. «Мама», — сказал я, — «что теперь? Извини, но я тебе больше не мать», — перебила меня мама. «А ты мне теперь не сын, и ты должен это понять и принять. Таковы правила». «Как не сын?» — пробормотал я в растерянности. «Таковы правила, молодой человек», — отрезал отец. «Николай, сестра», — обратился к родителям дядя Володя, — «это тяжелый удар, вам лучше отдохнуть. Разрешите вам помочь и заняться отправкой романа. Благодарю за предложение, но не стоит так утруждать себя», — ответил отец. «Я сейчас вызову омбудсмена. Впрочем, ты можешь помочь, вызвав его вместо меня. Я пока не готов обсуждать этот позор с посторонними. Омбудсмена можно прождать до вечера», — возразил дядя. «Мне не трудно самому отвезти Романа». «Что ж, если не трудно, то это будет любезно с твоей стороны», — согласился отец. «Проследи, пожалуйста, чтобы он уложился в полчаса со сборами». «Благодарю тебя, брат», — сказала мама. «Я ценю твою помощь и велю прислуге, чтобы в бывшую комнату Романа доставили чемоданы». «Погодите, какие чемоданы? Куда вы меня собрались везти?» — встревоженно спросил я. «Я не хочу никуда уезжать из дома. Это больше не твой дом», — отрезал отец. «Ты должен покинуть имение, таковы правила. У тебя есть полчаса, чтобы собрать личные вещи. Бери самое необходимое, на первое время», — посоветовал дядя. «За остальное не переживай. Позже все твои вещи будут доставлены по месту твоего нового постоянного пребывания». Родители тем временем развернулись и направились к выходу из зала. А я смотрел им вслед и отказывался верить в происходящее. Земля уходила из-под ног. Мне казалось, я сейчас упаду и потеряю сознание. Но на удивление я ощущал в себе некую мощь, будто какая-то сила была внутри меня и не давала расклеиться. Сила. Как я мог про нее забыть? Та самая сила, что ранее наградила меня зеленой человеческой аурой, теперь не давала мне упасть в обморок. Видимо, хотела, чтобы я сполна испытал все прелести первых минут ощущения себя выбраковкой. «Постойте!» — крикнул я родителям, которые уже почти вышли из зала. Они остановились и обернулись. Мне было трудно смотреть на тех, кого совсем недавно я считал любящими родителями, трудно и больно. Но если их отказ от меня я уже принял, то уехать, не попрощавшись с сестрой и особенно с братом, я не мог. «Разрешите мне попрощаться хотя бы с Андреем», — попросил я. «Это исключено», — отрезал отец, взял маму под руку, и они покинули зал. В помещении остались лишь я, дядя Володя и дед, который все это время молчал. Но когда ушли родители, он задал мне вопрос. «Ты получил дар?» «Нет», — ответил я. «Может, просто не заметил?» — уточнил дед. «Ты ощущал что-нибудь необычное сегодня?» «Дар не так-то просто сразу опознать. На самом деле что-то необычное я ощущал с самого утра, но было ли это даром или просто сказывалось волнение особенного дня, я не знал. Однако рассказывать об этом деду, отказавшемуся от меня, никакого желания не было. Нет, никаких ощущений не было», — соврал я. «Надеюсь, все так и останется», — пробурчал дед себе под нос и тоже покинул зал, как и родители, даже не попрощавшись со мной. Расставание с дедом далось легче, чем с мамой. Больнее уже быть не могло, но вот обида все еще росла. «Почему они даже не попрощались со мной?» — спросил я дядю. «Ведь я все равно их сын и внук. Поверь, им тоже больно», — ответил дядя. «Но таковы правила. В сдержанности твоих родителей и деда их сила. Одаренные их уровня не могут себе позволить лишних эмоций». «Да мне не нужны их эмоции», — воскликнул я. «Просто могли бы». Горло перехватило, я не смог закончить фразу. Было обидно настолько, что казалось, еще одно слово, и меня разорвет на части. Дядя Володя это заметил и сказал: «Надо собираться, Роман, у тебя не так много времени, я буду ждать в машине». Глава 2. Придя в свою комнату, я обнаружил там два чемодана. Они были достаточно вместительными, поэтому я решил, что мне вполне хватит одного. Еще достал из шкафа свою любимую спортивную сумку. Помня слова дяди, что брать надо только самое необходимое, сложил в чемодан лишь летние вещи да обувь, и на всякий случай одну теплую куртку. В сумку закинул несколько смен нижнего белья и носков, спортивный костюм да добил ее разными мелочами, к которым привязался. Надел чистую удобную одежду взамен праздничной, по карманам распихал телефон и деньги. Так получилось, что собрался я минут за 20. Время оставалось, спешить было некуда, и я присел на кровать, оглядел комнату. Стол, за которым делал уроки, полку с моделями поездов, которые я собирал, когда был помладше, фотографию на стене, где мы с братом в обнимку позируем в форме жокеев. Почему-то раньше я не замечал, как это все мне дорого. Предательский комок снова подкатил к горлу. Я никогда не был сентиментальным, не особо это приветствовалось у эльфов, но теперь, когда сила определила мне быть человеком, можно было и пустить слезу. Однако плакать не хотелось. Хотелось громко заорать, да так, чтобы весь дом содрогнулся. И прибежала мама и спросила, что случилось. А я бы сказал, что увидел страшный сон, в котором стал человеком. И мама бы меня успокоила, и все было бы как раньше. Я схватил подушку, прижал ее к лицу и закричал. Кричал я долго, так, что почти сорвал горло. Думаю, несмотря на подушку, прислуга за дверью все слышала. Но мне было плевать. С этим криком из меня словно вышла вся боль. Правда, теперь внутри была пустота, но лучше так. Пустоту со временем можно будет попытаться чем-то заполнить. Боль сводила с ума. Я встал с кровати, закинул на плечо сумку и взял чемодан. Вышел из комнаты, спустился на первый этаж и покинул свой дом. Точнее, свой бывший дом. Машина дяди Володи, новенький спортивный Мерседес последней модели, стояла в тени раскидистого каштана. Дерево почти отцвело, но несколько больших белых свечек еще осталось на ветвях. Я вспомнил, как маленьким любил собирать под этим каштаном зеленых ежиков, падающих с ветвей в ветреную погоду. В этот раз воспоминания никаких чувств во мне не вызвали, просто пролетели, и все. Видимо, что-то внутри все же перегорело, и я этому отчасти был рад. Дядя Володя стоял у машины, прислонившись к водительской двери, и с кем-то разговаривал по телефону. Увидев меня, не прерывая разговор, он переместился к багажнику и открыл его. Я подошел к машине, сгрузил в багажник чемодан и сумку, после чего залез в салон и устроился на заднем сиденье. Дядя закончил разговор, быстро сел за руль и завел двигатель. Спустя секунду машина тронулась, увозя меня из имения, в котором я провел всю свою пока еще недолгую жизнь. Когда мы выехали за ворота, я невольно обернулся и через заднее окно посмотрел на родительский дом. Что-то мне подсказывало, сюда я больше никогда не вернусь. Минут пять ехали молча, но потом я не удержался и спросил: «Куда вы меня везете?» «В Петербург», — ответил дядя, — «в отделение Центра поддержки и реабилитации подростков. Передам тебя там омбудсмену, а он уже займется дальнейшим распределением. Кстати, вот твое свидетельство о рождении, мама передала». При слове «мама» меня передернуло, все же полностью с эмоциями я еще не совладал. Дядя достал из внутреннего кармана пиджака синюю пластиковую карточку и протянул мне. Я взял свидетельство и спросил: «Распределением куда?» «Все зависит от того, открылся ли у тебя дар. Если нет, то в обычный колледж, чтобы ты мог получить полное среднее образование, а после него уже по способностям. Если есть дар, и ты захочешь его развивать, то в специальную академию. Кстати, он у тебя открылся?» Я не стал отвечать на этот вопрос. Хоть я был уверен почти на 100%, что дар у меня открылся, но говорить об этом почему-то не хотел. Дядя усмехнулся: «Не хочешь говорить, и не надо. Оно даже и правильно. Чем меньше о тебе будут знать другие, тем больше шансов прожить подольше. Я бы тебе даже рекомендовал никому не говорить про дар, если он все же открылся или откроется. Как минимум в ближайшее время не говори. Но почему? Долго объяснять. Просто поверь». «Хорошо, поверю», — согласился я. «Только знать бы еще, как определить, открылся ли он. Если открылся, я должен видеть ауру. Чтобы ее видеть, нужно не просто получить дар, но и активировать его. А пока ты этого не сделал, ни ты не видишь других одаренных, ни они не могут определить тебя. А как активировать? Так у тебя же нет дара», — усмехнулся дядя. «Просто интересно стало», — нисколько не смутившись, ответил я на подколку. «Я действительно пока не могу разобрать, открылся или нет». После этого еще некоторое время ехали молча, но потом дядя решил продолжить разговор и сказал: «Чуть не забыл, я должен забрать у тебя амулет рода». Я достал из-за пазухи амулет, со злостью сорвал его с шеи и протянул дяде. Он взял и сказал: «Таковы правила, тут уж злись не злись, но ты больше не член рода». «Плевать», — огрызнулся я. «Вижу, что не плевать», — сказал дядя. «Я понимаю, ты иначе представлял свое 16-летие. Мне очень жаль, что так получилось, но ты должен понять свою семью и своих родителей. Они возлагали на тебя большие надежды». «Разве я хоть в чем-то виноват?» — спросил я, искренне не понимая такой постановки вопроса. «Считается, что да. Я ведь не говорю, что ты сделал это все специально, но по какой-то причине сила решила, что ты не должен быть эльфом». «Недостоин, не должен», — поправил меня дядя. «Это разное. Мне от этого не легче», — огрызнулся я. «Роман». Голос дяди неожиданно стал очень серьезным и каким-то официальным. «Если ты дашь слово никогда не причинять зла мне и моему роду, я сделаю тебе одолжение». «Как я могу причинить вам зло?» — удивился я. «У нас не так много времени». Намек я понял и сразу же сказал: «Я даю слово никогда не причинять зла ни вам, ни вашей семье, ни вашему роду. Клянусь честью». Я чуть было не произнес «честью эльфа», но осекся. Дядя это явно заметил. «И дай слово сохранить наш разговор в тайне». «Даю слово», — ответил я. «А теперь слушай меня внимательно. Тебе будет очень трудно, особенно в первое время. Я допускаю, что ты получил дар, должен был получить по всем раскладам. Если это так, то твои шансы выжить примерно 50 на 50. И лучше ты это сразу знай и готовься к худшему. А если нет дара, то какие шансы выжить? Еще меньше, почти 100%. «Но почему?» – удивился я. «Потому что бездарный ты никому не интересен и ни для кого не опасен. А вот одаренный, да еще, если с сильным даром, да без поддержки рода, лакомый кусочек для многих. Из такого можно слепить все, что угодно. Именно поэтому я тебе и говорю, не спеши никому рассказывать про дар». «Да уж», — только и смог я сказать. «Слушай дальше», — продолжил дядя. «У тебя есть двоюродный дедушка, Максим Романович Седов-Белозерский. Он родной брат твоего деда Константина, младший. Но мне никогда про него не говорили». Я продолжил удивляться. «Ну а кто будет рассказывать, что у самого князя Седова-Белозерского, одного из влиятельнейших эльфов России, есть родной брат-человек? Выходит, я не первая выбраковка в роду, как минимум вторая», — подтвердил мою догадку дядя. И тут я вспомнил реакцию деда на мое появление. Когда он увидел мою зеленую ауру, он совершенно не удивился, расстроился, и это было заметно, но удивления на его лице я не заметил. Тогда я не придал этому особого значения, но зато теперь все встало на свои места. «Если сможешь, разыщи его», — продолжил давать наставление дядя. «Думаю, он окажет тебе поддержку, но сразу скажу, найти его будет непросто». Поговаривали, что он был всю жизнь связан то ли с военными, то ли еще серьезнее, но в любом случае знай, что он есть, лишней такая информация не будет. Дядя замолчал, полез во внутренний карман пиджака, достал оттуда пачку купюр и протянул мне. «Держи, карту дать не могу, сам понимаешь почему, но за пределами Петербурга наличность очень даже в ходу, здесь 10 тысяч, я не могу взять у вас деньги», сказал я, «тем более такую большую сумму». «Можешь», возразил дядя, «да и не такая уж она и большая, впрочем, тебе на мелкие расходы надолго хватит, а крупных у тебя пока не предвидится. Обучение и проживание тебе обеспечит государство, плюс твой отец будет ежемесячно перечислять деньги на специальный счет, который тебе откроют. Это определено законом». Последнюю минуту дядя управлял машиной одной левой рукой, так как в правой держал деньги и безуспешно пытался их мне всучить. Мы в это время двигались по Московскому проспекту и уже подъезжали к Фонтанке, как с загородного проспекта нам наперерез вылетела машина. Как дядя умудрился одной рукой вывернуть руль и не допустить столкновения, я так и не понял, но после этого он сразу же сменил тон. «Бери уже», — прикрикнул дядя. «Долго я еще одной рукой управлять машиной буду?» Я поспешил взять деньги и сказал: «Благодарю, но я не понимаю, зачем вы мне помогаете? Не похоже, чтобы вам было меня жалко. Жалость — удел слабых», — отрезал дядя. «Я помогаю тебе, чтобы избежать проблем в будущем. Но каких, как я уже сказал, если у тебя откроется дар, шансов, что ты выживешь, немного. Но если это случится, ты будешь мстить своей семье, роду, клану, знакомым твоей семьи, их союзным кланам. Много кому, не думаю», — возразил я. «Это ты сейчас не думаешь. Поверь, я знаю, о чем говорю. Так вот, когда ты примешься мстить, то вспомнишь, как я тебе помог. Не бойтесь, я не забуду, что я дал слово». Дядя рассмеялся. «С чего ты взял, что я боюсь? Я тебя не боюсь и буду готов дать отпор, но зачем тратить на это силы и ресурсы, когда можно заранее договориться?» Дядя снова рассмеялся, а у меня возникло стойкое ощущение, что он что-то не договорил. Вряд ли он опасался моей возможной мести. Явно была еще какая-то причина, по которой он решил мне помочь. Но какая, этого я не знал, а дядя ее раскрывать не хотел. В процессе разговора мы доехали до Садовой, свернули на нее и вскоре остановились. Дядя припарковал машину, велел мне сразу брать вещи и открыл багажник. Мы вышли из салона, я взял чемодан и сумку, и мы направились в сторону Гороховой улицы. Дойдя до нее, вошли в первый же двор, где и увидели вывеску, гласящую, что в этом доме находится офис омбудсмена по правам подростков. «Прибыли», — констатировал очевидный факт дядя и неожиданно хлопнул меня по плечу. «Не бойся, ни ты первый, ни ты последний, а страху я тебе с запасом нагнал, чтобы ты глупостей не наделал». «Хорошо нагнали», — с некоторой обидой сказал я. «Запомни правило трех «не», оно поможет тебе выжить. Не выделяйся, не расслабляйся и не болтай лишнего. Будешь его соблюдать, шансы выжить увеличатся значительно». Дядя улыбнулся, подмигнул мне, а потому его лицо резко стало очень серьезным, и он перешел почти на шепот. «Никому и ни при каких обстоятельствах не рассказывай про дар, если он откроется, пока не решишь его развивать. А если решишь, то трать на развитие все свои силы и все время. Это впоследствии окупится старицей. И никому никогда не показывай свою истинную силу. Не лезь в драку, если не готов идти до конца. А если все же полез, то уже не отступай, несмотря ни на что. Сила не прощает слабых». Я стоял и кивал, давая понять, что все запоминаю. «Собственно, не я должен был тебе это все говорить, но больше некому», — сказал дядя и неожиданно крепко меня обнял, а потом, не выпуская из объятий, добавил: «Держись, племянник, ты справишься, ты сильный, удачи». Дядя Володя отпустил меня, подмигнул и быстро пошел к выходу из двора. Я смотрел ему вслед и думал, что за это объятие и пожелание удачи я и без всякого обещания никогда не смог бы причинить ему вреда. Он оказался единственным из всей родни, кто отнесся ко мне с душой, и я снова подумал, что дядя мне все это рассказал вовсе не ради того, чтобы получить нелепое обещание. Что-то было еще. Я дождался, пока он выйдет из двора, после чего подошел к обшарпанной металлической двери и нажал на кнопку звонка. Через 2 минуты я уже сидел в кабинете омбудсмена. Им оказалась милая миниатюрная женщина примерно 30 лет, одетая в строгий деловой костюм. Она тем не менее не казалась суровой государственной служащей. Возможно, потому что почти все время улыбалась. В этом было даже что-то сексуальное. Строгий костюм на идеальной фигуре, открытая улыбка и красивые глаза с какой-то странной непонятной искоркой. Судя по всему, она была человеком. Интересно, все женщины у людей такие? Подумал я, не без удовольствия разглядывая омбудсмена. Женщина заметила, как я на нее смотрю, но ее это не смутило. Она внимательно рассмотрела мое свидетельство о рождении и, одарив меня очередной улыбкой, сказала: «Роман Николаевич Седов-Белозерский, значит, князь Седов-Белозерский», поправил я, сам не понимая зачем, возможно, захотелось выглядеть максимально важным в глазах красивой госслужащей. «Видите ли, Роман», женщина опять улыбнулась, «принятое в Санкт-Петербургской губернии положение о титулах не распространяется на представителей федеральных органов и ведомств. В их отношении оно носит лишь рекомендательный характер, а я сотрудник федерального ведомства и нахожусь на своем рабочем месте. Поэтому в моем кабинете вы просто Роман Седов-Белозерский. Впрочем, нам с вами этот момент сейчас предстоит исправить». «Вы о чем?» – удивился я, смирившись, что князем меня называть не будут. «О том, что я настоятельно рекомендую вам сменить фамилию на период обучения в колледже и в академии, если вам повезет в нее попасть. Зачем? То, что вас изгнали из рода, не означает, что вы утратили с ним связь. Объяснять долго, да и не факт, что вы сейчас все поймете. Просто поверьте, что для вашей безопасности лучше сменить фамилию, хотя бы до 18 лет». Я насупился и ничего не ответил. Сначала потерял семью, теперь хотели забрать еще и фамилию. Смена фамилии не будет означать ничего, кроме того, что на период учебы никто не будет знать, из какого вы рода, поспешила пояснить омбудсмен. «Вы все так же останетесь Седовым-Белозерским и будете обладать теми же правами, что любой другой член вашей семьи». «Даже так?» Я усмехнулся, вспомнив, как меня быстро выставили из дома. «Роман, мы живем не в средневековье. Ваш отец может выгнать вас, хоть это у эльфов официально и называется отправить на учебу в колледж. Он может вычеркнуть вас из завещания, но он не имеет права лишить вас содержания или гарантированной части наследства, а также фамилии и титула. Помимо этого, ваши родители обязаны содержать вас до 18-летия или до окончания учебы. Государство принимает эльфийские традиции, относится к ним с уважением и мирится с так называемой выбраковкой, но оно строго контролирует, чтобы дети...» Женщина запнулась, подбирая слова, выставленные своими родителями за порог, ни в чем не нуждались, получили хорошее образование и встали на ноги. Фразу про выставленных за порог детей омбудсмен произнесла без улыбки. «Хорошо», — согласился я, — «давайте сменим фамилию. Имя, надеюсь, менять не нужно. Вообще-то, желательно имя сменить. Это все для вашей безопасности. Но если я оставлю настоящее имя, а все будут думать, что оно придуманное, разве это не увеличит уровень конспирации?» Поинтересовался я. «А вы смышленый молодой человек», — рассмеялась женщина. «Хорошо, придумывайте быстрее фамилию и говорите мне, да я сразу на нее буду заполнять ваши новые документы, а через неделю-две получите ИД-карту с измененными данными». «Андреев», — сказал я, не думая, мне почему-то сразу захотелось взять новую фамилию в честь младшего брата. Только я не совсем понял. «Роман Николаевич Андреев, отлично», — перебила меня омбудсмен. «Сейчас я займусь бумагами, а мой ассистент отведет вас в гостиницу и ответит на все вопросы. Ну или почти на все». Женщина еще раз улыбнулась, и в ее глазах опять зажглись те самые искорки, придающие ей невероятную сексуальность. Глава 3. Гостиница располагалась на верхнем этаже этого же здания. За те несколько минут, что мы шли к комнате, в которой мне предстояло остановиться, невероятно болтливый ассистент омбудсмена, парень лет 20, поведал мне, что быть человеком намного лучше, чем эльфом, что впереди меня ждет интересная и яркая жизнь и еще кучу информации разной степени ценности. Самым важным из услышанного было то, что наутро мне предстояло отправиться в Череповец, в реабилитационный центр. По этому поводу у меня возникли новые вопросы, но желание поскорее избавиться от общества столь болтливого парня оказалось сильнее любопытства. Комната, в которую меня поселили, была рассчитана на четверых. Когда мы вошли в нее, внутри никого не было. Ребята, наверное, в комнате для видеоигр, предположил сотрудник центра. Ищи свободное место и располагайся. И кстати, есть хочешь, могу организовать что-нибудь, а то на обед ты опоздал, а ужин не скоро. Я поблагодарил за заботу, но от еды отказался. Мне все еще дышать было тяжело после пережитого, а уж о том, чтобы пихать в себя пищу, я даже и думать не мог. Спросил лишь, где можно попить. Ассистент омбудсмена объяснил, где находится кулер, еще раз пожелал не отчаиваться и ушел. Потому, что на трех кроватях беспорядочно валялись вещи, а одна была аккуратно заправлена. Ломать голову в поисках свободного места не пришлось. Я запихнул чемодан и сумку под заправленную кровать и прилег на нее. Примерно через час вернулись соседи по комнате, мы познакомились и даже немного поболтали. Из разговора я узнал, что мне в некоторой степени повезло. Подростков отправляли из петербургского представительства в Череповец, где находился главный реабилитационный центр всего северо-западного региона, два раза в месяц, 11 и 26 числа. Поэтому некоторые были вынуждены ожидать отправки по 10-14 дней. Судя по первому впечатлению, соседи по комнате мне попались неплохие, но все равно никакого желания с ними общаться у меня не было. По крайней мере, в тот момент я сказал ребятам, что плохо себя чувствую и хочу немного вздремнуть. Хотя, конечно же, спать мне совершенно не хотелось. Я планировал просто отвернуться к стене и выпасть из общения, что тут же и сделал. «Погоди ты спать!» – неожиданно воскликнул один из соседей по комнате. «Скажи, у тебя дар открылся?» Парня звали Егор. Я сразу отметил, что из всех троих он был самым болтливым. Видимо, за это и попал в отбраковку. «Нет», – соврал я, не оборачиваясь. «Не повезло», – с сочувствием сказал Егор. «А у меня открылся. И у Дениса тоже. Я рад за вас», – ответил я тоном, не подразумевающим продолжение разговора. Ребята намек поняли, и до ужина меня никто не беспокоил. А вот сами они решили тему дара развить, и только о нем и болтали. Из их разговора я понял, что, помимо Егора, дар обнаружился у второго соседа, Дениса, а вот третий, Стас, либо оказался обделен, либо, как и я, не спешил говорить правду. Около 6 часов вечера ребята позвали меня ужинать. Есть не хотелось, но я пошел, так как было интересно узнать, сколько вообще находилось жертв выбраковки в этом представительстве центра реабилитации. Дойдя до столовой, я свое любопытство удовлетворил. Нас оказалось 11. 7 парней и 4 девушки. Как я и предполагал, еда мне в горло не полезла. Я лишь выпил чай и забрал с собой 2 куска хлеба, завернув их в салфетку. На случай, если реакция на стресс сменится с апатии на голод. За ужином тоже все болтали о даре. Как я понял, у ребят это была излюбленная тема для разговоров. Больше всех распалялся Егор, который хвастал, что уже настолько хорошо чувствует свой дар, что вот-вот сможет управлять силой. После ужина я вернулся в комнату, а ребята отправились смотреть какой-то фильм в видеозал. Воспользовавшись тем, что нахожусь один, я попытался почувствовать дар, но особо в этом не преуспел. Это было странно. Утром я был уверен, что ощутил его. Я не заметил, как уснул и как пришли соседи по комнате и как они весь вечер галдели. Я словно отключился, видимо, сказался стресс. До утра так и проспал, в одежде и кроссовках. Проснулся от смеха ребят. Поначалу решил, что это смеется брат, но открыв глаза, вспомнил, где нахожусь и что произошло накануне. Получил заряд ужасного настроения на весь день. Но, несмотря на настроение, жизнь продолжалась, и к этой новой жизни нужно было приспосабливаться. Накануне нам сообщили, что в Череповец мы отправимся сразу же после завтрака, но утром в столовой объявили, что выезд задержится до обеда, должны были доставить еще одну девочку, и омбудсмен решила не мариновать несчастную 2 недели до следующего рейса. За обедом новенькой еще не было, а ждать ее дальше мы не могли. Путь в Череповец из Санкт-Петербурга на обычном микроавтобусе по бесплатной федеральной трассе занимал не менее 5-6 часов. Мы и так уже не успевали прибыть на место засветло. Отправление назначили на 3, а в 2:45 все мы с вещами отправились к автобусу, ожидавшему нас на Гороховой улице. В салоне было всего 12 посадочных мест. Я пришел одним из первых и сразу сел в самом конце, надеясь, что мне не попадется излишне разговорчивый сосед. Постепенно автобус заполнился. Мне повезло даже больше, чем я ожидал, все расселись парами, и место возле меня осталось свободным. Ребята галдели, смеялись, спорили, всем своим видом оправдывая решение сил отправить их на выбраковку. Эльфийской серьезности и сдержанности я не заметил ни у кого из присутствующих. Тем сильнее для меня встал вопрос, за что же был выбракован я. Водитель завел двигатель и уже почти был готов тронуться в путь, как в автобус заскочил ассистент омбудсмена и попросил немного подождать. Девочка, которую мы ждали с утра, наконец-то приехала, и сейчас ей быстро оформляли документы. Водитель, выразив недовольство, все же заглушил двигатель, а через 10 минут пришла опоздавшая, милая девушка с красивой фигуркой, длинными светлыми волосами и большими зелеными глазами. В другое время я бы даже нашел ее красивой, но в тот момент мне было не до девушек. Приметив единственное свободное место, опоздавшая прошла в конец салона и уселась рядом со мной и сразу же представилась. «Я Мила, Роман», — ответил я, в надежде, что на этом наше общение закончится. Мне было все еще тошно до такой степени, что не хотелось разговаривать даже с красивыми девушками. К моей радости, Мила оказалась необщительной, лишь спросила, не в курсе ли я, как долго нам предстоит ехать. Я ответил, на том разговор и закончился. И судя по тому, какие недоуменные и раздраженные взгляды девушка бросала на изрядно шумевшую переднюю часть салона, ей тоже не слишком-то хотелось общаться. Примерно через час общий разговор в автобусе снова свернул на тему дара, и Егор предложил посчитать, кого среди нас больше, одаренных или, как он выразился, обделенных. Ребятам, особенно тем, кто получил дар, эта идея понравилась, и они устроили перекличку. По ее результатам оказалось, что одаренных в автобусе пятеро. Точнее, пятеро сказали, что у них есть дар, но проверить это никакой возможности не было. В вопросе приняли участие все, кроме нас с новенькой. Но я соврал про дар еще накануне, поэтому по большому счету неопрошенной осталась лишь Мила. «Эй, новенькая!» Бесцеремонно крикнул через весь салон Егор. «У тебя есть дар?» Девушка лишь бросила на него презрительный взгляд и промолчала. «Новенькая!» Снова крикнул Егор. «Я тебе вопрос задал». Мила окинула заводилу еще одним уничижительным взглядом и, четко проговаривая каждое слово, произнесла. «Кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы?» В автобусе сразу же наступила тишина. Никто не ожидал подобного отпора от милой с виду хрупкой девушки. «Ты чего такая агрессивная?» — усмехнулся Егор, стараясь перевести неловкую ситуацию в шутку. Что, ответить трудно. В этот раз девушка на него даже не посмотрела. «А она хороша», — подумал я. Поставила взорвавшегося парнишку на место одной фразой, после чего даже не снизошла до общения. Чувствуется элитное эльфийское воспитание. «Интересно, а она за что попала в выбраковку?» Егор после этого инцидента как-то сразу поник, и дальше мы ехали уже без особого общего веселья. Ребята больше общались по парам. Примерно на половине пути, после поворота на Бокситогорск, начался ремонт трассы, и нам пришлось поехать в объезд, чуть ли не по грунтовой дороге. Но и это было еще не все. Проехав по грунтовке около получаса, мы уперлись в две машины, стоявшие на мосту через небольшую речушку. Оказалось, что одна из машин, старая «Волга» 78-й модели, умудрилась заглохнуть прямо на мосту. Стоящий рядом минивэн должен был ее отбуксировать, но у «Волги», судя по словам ее хозяина, что-то заклинило так, что не крутились колеса. Ситуация складывалась так, что мы не успевали в Череповец не только к вечеру, но и к полуночи. Однако водитель минивэна сказал, что недалеко есть еще один мост и любезно согласился показать к нему дорогу, учитывая, что ему самому нужно было ехать в ту же сторону, за запчастями для «Волги». Сразу же и выдвинулись в путь. Впереди минивэн, сзади наш автобус. Когда объездная дорога завела нас в глухой лес, автомобиль, показывающий дорогу, остановился, преградив нам путь. Мне это сразу не понравилось, а когда из минивэна вышел мужчина в камуфляжной куртке, подошел к автобусу и направил в лицо нашему водителю пистолет, стало окончательно ясно, мы влипли в большие неприятности. Незнакомец заставил водителя выйти и отобрал у него телефон, единственный на всю нашу группу. Нам до получения новых ID-карт телефоны не полагались, их просто невозможно было зарегистрировать. Таким образом, позвонить в полицию никто не мог. Почти сразу же сзади подъехала знакомая «Волга», которая оказалась вовсе даже не сломанной. Из нее вышли двое мужчин и подошли к нашему автобусу. Один из них был в кожаной куртке и джинсах, второй в плаще поверх спортивного костюма. Тот, что был в кожанке, Открыл дверь и крикнул в салон: «Все выходим, аккуратно и без глупостей». А чтобы простимулировать нас не делать глупостей, незнакомец продемонстрировал пистолет. Деваться было некуда, пришлось покинуть автобус. Нас согнали на небольшую полянку метрах в 30 от дороги. Мужчина в камуфляже оглядел нас и спросил: «У кого из вас есть дар?» Все молчали, всем было понятно, что ничего хорошего обладателям дар это признание не сулит. Мужчина усмехнулся и сказал: «Все, как всегда, дар есть у четверых», — неожиданно заявил Егор. Он отошел от нас на некоторое расстояние и указал пальцем на тех, кто в пути рассказал об открывшемся даре. «Вы, четверо», — приказал мужчина в камуфляже, — «идите и садитесь в минивэн, быстро». Никто не тронулся с места. Тогда мужчина достал пистолет, направил его в нашу сторону и повторил: «В минивэн», — я сказал, — «быстро». Четверо обладателей дара тут же побежали к минивэну. Мужчина в камуфляже отправился за ними, потеряв к оставшимся на поляне всякий интерес. Мы продолжали стоять, потому что направленный в нашу сторону пистолет незнакомца в кожанке не располагал к каким-либо действиям без разрешения. Да и у второго незнакомца под плащом с правой стороны что-то топорщилось. Скорее всего, там был автомат, иначе я просто не мог объяснить такое нелепое сочетание предметов его гардероба. Егор тоже направился к минивэну, но затем неожиданно развернулся и подбежал к нам. Посмотрел на Милу и сказал с ехицей и нескрываемой неприязнью: «Ты спрашивала, кто я такой? Так вот, я тот, кто решил твою судьбу». И снова он получил в ответ все тот же презрительный взгляд. Мила посмотрела на Егора, как на полное ничтожество, и тут же отвернулась. При этом у нее на лице не дрогнул ни один мускул. Эта девчонка была воспитана в лучших эльфийских традициях и однозначно знала себе цену. Егор запыхтел, хотел что-то сказать, но увидев, что ребята уже погрузились в минивэн, сорвался с места и побежал к ним. Едва он залез в салон, машина уехала, увозя четверых обладателей дара в неизвестном направлении. Глядя вслед удаляющемуся минивэну, я совершенно не представлял, жалеть ребят, или, наоборот, завидовать им, потому что даже предположить не мог, что ожидало нас. С нами остались двое бандитов, что приехали на Волге, хотя это вполне могли быть и террористы. Впрочем, нам было все равно, ведь в первую очередь это были вооруженные агрессивные люди, очень недружелюбно настроенные по отношению к нам. Мужчина в кожаной куртке убрал пистолет и сказал напарнику: «Я подожду тебя в машине, давай только быстрее». Незнакомец в плаще кивнул и тут же достал свой пистолет, который, судя по всему, находился у него в плечевой кобуре. В тот момент, когда он ненадолго отодвинул полу плаща, я отчетливо увидел мелькнувшие дула автомата. И думаю, не только я. «А теперь аккуратно, без лишней суеты идите в лес», — приказал нам мужчина. «Кто первый дернется или вздумает бежать, сразу получит пулю в башку». Глава 4. В лес идти никому не хотелось, так как все понимали, для чего нас туда собрался вести человек с автоматом. В принципе, бандиты вполне могли разделаться с нами и на поляне, но 8 тел у проселочной дороги однозначно привлекли бы внимание очень быстро. А перетаскивать нас потом в глубину леса – это тратить силы и время. Намного разумнее было заставить нас туда дойти своим ходом. «Чего стоите?» – прикрикнул на нас бандит в плаще. «Я что вам сказал делать? Нас было 8 человек, 7 подростков и водитель, против 2 вооруженных бандитов. Точнее, даже против 1, так как 2-й уже дошел до Волги и уселся в машину. Будь среди нас хоть 1 маг, пусть даже 10 уровня, хотя, конечно, лучше 8-го, и все было бы иначе. Но 7 подростков и 1 неодаренный взрослый, слабый противовес пистолету. Мы стояли как вкопанные. Было страшно ослушаться, но идти в лес на верную гибель было еще страшнее. Бандит начал злиться. Он вытянул руку с пистолетом в нашу сторону и выстрелил. Пуля попала в землю, возле ног одного из ребят. «Следующая будет кому-нибудь в башку», — закричал бандит. «Быстро в лес». Выстрел возымел результат, одна девочка и 2 ребят тут же пошли в сторону леса. «Остальным особое приглашение нужно», — закричал бандит и снова выстрелил, на этот раз в воздух. Водители и еще 2 ребят отправились за первой тройкой. На месте остались лишь я да Стас, мой бывший сосед по комнате. Почему-то у меня возникло стойкое ощущение, что идти я не должен. Какая-то странная уверенность, что пока я стою, со мной ничего не случится и что бандит в меня не выстрелит. Я словно ощущал его настрой и желание во что бы то ни стало загнать всех в лес. Стас не двигался совершенно по другой причине. Судя по его испуганному лицу, парня просто сковал страх, и он буквально не мог сделать и шаг. После очередного выкрика бандита Стас пришел в себя и бросился догонять остальных, но сразу же подвернул ногу, упал и вскрикнул от боли. Бандит быстро подошел к моему бывшему соседу по комнате, направил пистолет ему прямо в лицо и прошипел: «Не можешь идти, ползи». Бандит отвлекся на Стаса всего на секунду. Никто из шагающих в сторону леса этого и не заметил. Думаю, они все шли в полной уверенности, что ствол пистолета смотрит им в спину. Но я стоял всего в 3 метрах от бандита и видел, что он сконцентрировал все свое внимание на Стасе. Пусть на доли секунды, но он перестал контролировать ситуацию вокруг. И я понял, другой такой возможности уже не будет. Возможно, именно ради этого момента у меня возникло то самое предчувствие, не давшее мне сойти с места. Я так и не понял, как у меня получилось преодолеть эти 3 метра до того, как бандит заметил мой рывок и вскинул руку с пистолетом. Это было похоже на чудо, но я успел. Мне удалось обхватить бандита за туловище и руки и повалить на землю. Я крепко вцепился в него, и мы покатились по траве. Противник прилагал все силы, чтобы освободить руку с пистолетом. Но я вцепился как клещ, намертво. «Помогите!» – закричал я во все горло. «Я держу его!» Ребята отошли недалеко, всего 2 хватило бы мне в помощь, чтобы разоружить бандита до того, как его сообщник выскочит из Волги. А еще был взрослый и довольно крепкий водитель. Шансы на нашу победу были велики. «Быстрее! Помогите!» – заорал я еще громче, но толку от этого не было. На помощь мне никто не пришел. Боковым зрением я заметил, как мои собратья по выбраковке и водитель разбегаются в разные стороны в надежде успеть добежать до леса и спрятаться там до того, как бандит расправится со мной. Даже Стас с травмированной ногой бежал как заправский спринтер. Я понял, что в моем плане было учтено все, кроме боевого духа моих товарищей по несчастью. Они просто сбежали, бросив меня, и теперь я катался по земле, из последних сил удерживая сцепку, не давая бандиту высвободить руку с пистолетом. В бок еще постоянно упирались, то магазин, то приклад автомата, и оставалось лишь надеяться, что оружие стояло на предохранителе. «Тебе конец, сучонок», — шипел извивающийся ужом на земле бандит. «Ты у меня сдо». Противник не договорил. На его голову опустился огромный камень, размером больше самой головы раза в 1,5. Я отчетливо услышал неприятный хруст костей черепа. Бандит сразу же обмяк и затих. В пылу драки я не увидел, кто именно раскроил моему противнику голову, но зато заметил, как выскакивает из Волги бандит в кожаной куртке. Время шло уже даже не на секунды, оно, казалось, просто остановилось. Я за какие-то мгновения перевернул бездыханное тело на спину, откинул полу плаща и сорвал с плеча бывшего противника автомат. Это оказался АК-146. Направить оружие в сторону Волги я успел в последний момент. Второй бандит в это время уже протягивал в мою сторону руку с пистолетом. Так мы и застыли, держа друг друга на прицеле. С виду могло показаться, что у меня с автоматом было преимущество, и я очень надеялся, что противник именно так и думает. На самом же деле все было намного хуже. Я не умел стрелять из АК-146, я даже не знал, как снять его с предохранителя, чтобы сделать выстрел. «Давай разойдемся», — предложил бандит. Меня такой вариант устраивал, но все же я не удержался и спросил: «Вот так уйдешь и друга своего бросишь? Да какой он мне друг? Я его 3-й раз в жизни вижу», — совершенно спокойно ответил противник, продолжая держать меня на прицеле. «Так что, я пошел, иди», — сказал я, — «только без глупостей». Мне очень хотелось выпустить автоматную очередь в уходившего, но я не представлял, как это сделать. Я ни разу в жизни не держал в руках АК-146, но слышал, что он обычно стоит на предохранителе. Конечно, можно было рискнуть и попробовать сделать выстрел или попытаться снять автомат с предохранителя, но был шанс, что у меня ничего не получится и противник это заметит. В таком случае моя попытка вышла бы мне боком, и бандиту ничего не смогло бы помешать меня расстрелять. В этой ситуации имело смысл не рисковать, а продолжать и дальше делать вид, что у меня все под контролем, и все-таки дать бандиту уехать. Тот, пока я раздумывал, стрелять или не стрелять, пятясь, дошел до своей машины и сел за руль, продолжая при этом держать меня на прицеле. Бандит завел двигатель, и «Волга» с пробуксовкой рванула с места, а я все же попробовал выпустить ей вслед очередь из автомата, но ожидаемо ничего не вышло, он все-таки стоял на предохранителе. И я понял, решение не пытаться выстрелить раньше, было верным и спасло мне жизнь, как и предыдущее решение наброситься на бандита в плаще. Два правильных и своевременных решения за короткий срок. Раньше я не мог похвастать таким результатом. Нет, я не был глупым и уж тем более трусливым, но подобных достижений ранее за мной не было. Возможно, этот дар уже начал как-то на меня влиять, а может, просто стрессовая ситуация вытащила наружу все ранее скрытые ресурсы моего организма. Я проводил взглядом «Волгу», и тут до меня дошло, что я так и не разглядел, кто размозжил череп моему противнику. Быстро обернулся и увидел Милу. Меньше всего я ожидал увидеть ее. Четверо парней и взрослые водители испугались и убежали в лес, а эта милая хрупкая девушка не растерялась, не струсила, а нашла где-то огромный камень и раскроила им голову бандиту. И еще меня поразило, что Мила при этом стояла и улыбалась, будто все это было какой-то житейской мелочью, словно она не человека только что убила, а комара прихлопнула. Впрочем, эта улыбка вполне могла быть защитной реакцией организма на стресс. «Спасибо», — сказал я, вспомнив, что надо бы поблагодарить мою спасительницу. «Тебе спасибо», — ответила Мила. «Я уж думала, конец нам всем сегодня настанет в этом лесу. Здорово ты его зафиксировал. Молодец, ты не меньший молодец, особенно на фоне всех тех трусов. Мы могли бы еще долго обмениваться комплиментами, но времени на это не было. Надо уходить», — сказал я. «Куда?» «Для начала просто отсюда, а там желательно найти полицейских или хоть кого-нибудь из нормальных жителей. Давай заберем вещи из автобуса», — предложила Мила. «Я бы на твоем месте думал не о вещах, а куда камень спрятать со следами твоего ДНК. Оно хоть и самооборона, но лучше, если вообще никто не узнает, что это мы с тобой этого гада уделали. Пока мы разговаривали, на грунтовке появилась машина, и ехала она в нашу сторону, и с довольно большой скоростью. Вещи!» — воскликнула Мила. «Не успеем!» — возразил я. «Держи автомат!» Я передал Миле автомат, а сам схватил камень с кровью погибшего бандита и ДНК Милы и рванул в лес. Девушка побежала за мной. Мы бежали минут 30 через глухую чащу, пока не уткнулись в небольшое болотце. В нем утопили и камень, и автомат. Конечно, я мог выбросить камень и раньше, но хотелось, чтобы даже обученные полицейские собаки не смогли его отыскать. «Вроде никто не бежит следом», — сказал я, отдышавшись. «Можно и на шаг перейти. А, может, это вообще кто-то совсем посторонний случайно мимо проезжал?» — предположила Мила. «Может, и так», — согласился я. «Но думаю, мы правильно сделали, что не стали проверять, кто это был». «Это точно», — ответила девушка. «Но, похоже, мы заблудились. А вот это я уже понял и без нее. Убегая от возможных преследователей, да еще и с важными уликами в руках, мы думали лишь о том, чтобы скрыться. Мыслей хоть как-то запомнить дорогу не возникло. Страх гнал нас, не давая анализировать ситуацию. Но теперь мы стояли, смотрели по сторонам, и до нас дошло, что мы совершенно не знаем, где мы и куда нам лучше двигаться. «В какую сторону пойдем?» — спросила Мила. «Давай на запад», — предложил я. «Пока солнце не село, у нас хоть есть ориентир, и мы не будем ходить по кругу». На то мы порешили, и пошли в сторону заката. Однако долго ориентироваться по солнцу не получилось, вскоре набежали тучи, и начался проливной дождь. Мы промокли до нитки, но зато наткнулись на просеку и дальше шли уже по ней. Примерно через час услышали шум и крики, сначала насторожились, но потом крики сменились смехом, видимо, кто-то большой компанией веселился на природе. Мы пошли на шум и в итоге добрались до охотничьего домика, возле которого большая компания предавалась бурному веселью. Около 10 мужчин и женщин громко разговаривали, смеялись, ели и выпивали. Сидели отдыхающие под большим навесом, поэтому дождь их не беспокоил. Вышли мы к ним с восточной стороны, а с западной, как оказалось, к домику примыкала другая просека, более укатанная и широкая. Дорогой ее назвать было нельзя, но три внедорожника, стоявшие возле домика, проехать по ней смогли. Солнце к этому моменту уже окончательно скрылось за лесом, а в дополнение к ливню подул холодный пронзительный ветер. Насквозь промокшие мы сильно замерзли, и нам очень хотелось подойти к этим незнакомцам и попросить у них помощи. Но мы понимали, делать это нельзя. Веселиться в лесу могли как добропорядочные граждане, так и бандиты. К тому же мы уже выехали из Санкт-Петербургской губернии и находились на территории губернии Вологодской, а в ней, как и в любом другом регионе, контролируемом людьми, преступность была высокой. По крайней мере, мне так об этом рассказывали в лицее. Таким образом, за помощью мы обратиться однозначно не могли, но и уйти оттуда, чтобы продолжить плутать по лесу, было глупо. Сейчас мы хотя бы видели широкую просеку, ведущую куда-то от этого места, возможно, к настоящей дороге. Из всех вариантов самым реальным казалось дождаться, когда хоть немного стихнет ливень, и пойти по просеке от дома в надежде, что в итоге она выведет к какой-нибудь крупной дороге. В какой-то момент я даже подумал о том, чтобы угнать внедорожник, когда все напьются и уснут, но быстро отогнал эту шальную мысль. Судя по дороговизне представленных на стоянке возле домика моделей, все они были с самой навороченной защитой от угона. Поэтому на рассмотрение варианта с машиной время тратить не стоило. Разве что у кого-нибудь в багажнике можно было поискать велосипед. Веселье было в самом разгаре, и на его спад в ближайшие 2-3 часа надеяться не стоило. Поэтому я предложил Миле осмотреть территорию вокруг домика и поискать какое-нибудь временное укрытие от дождя. Осторожно обойдя дом по большому кругу, мы обнаружили к северу от него еще одно сооружение, с виду похожее на баню или совсем маленький гостевой домик. Подошли к нему поближе. При ближайшем рассмотрении строение оказалось баней, и в ней кто-то был. «Как же я им завидую», — с тоской сказала Мила, поежившись от холода. «У них там тепло». «Это да», — согласился я. «Там тепло, и ветра нет, а на улице холодно, и впереди ночь. Станет еще холоднее, а сколько нам идти до помощи, неизвестно. К тому же в этих местах ночью есть риск встретить диких зверей. Что предлагаешь?» — спросила Мила.